Глава 23. «Девочки, вы видели этого мужика? Он офигенный!» Округлив губы и сделав огромные глаза, простонала Милана. «Все-таки зря я пошла в кафе с девчонками. Ведь знала, вокруг чего, а вернее кого, будут крутиться разговоры. Прекрасно понимала, что теперь номер 1, 2, 3 и все остальные числа до бесконечности станет обалденный мужик в обалденном костюме, с появлением которого в нашем офисе все встало на уши. И все равно пришла, потому что оставаться в одиночестве дома было совсем не вмоготу. Мы втроем сидели в Киракане, заняв самый удобный столик в центре. Тянули кофе и минералку и дожидались, пока к нам присоединится застрявшая в офисе Алена. Валерия, менеджер рекламного отдела и первая красавица холдинга, ревниво прищурилась. «Миланка, он мой. Я его первой увидела». «Увидела и что?» Удивилась Милана, хрупкая блондиночка с нежной бело-розовой кожей и яркими голубыми глазами. Она мне напоминала немецкую фарфоровую куклу, которая сидела у моей бабушки на комоде, из которой мне в детстве никогда не разрешали играть. Вдруг разобью. Милана была такая же красивая и такая же недоступная с виду. «А вот то!» – вздернула соболиную бровь Валерия. «Он мне сразу дал понять, что я в его вкусе, когда мы у кофемашины столкнулись. Немного поболтали, и он намекнул мне, что не прочь продолжить знакомство». Я стиснула пальцы. «Зря. Определенно зря притащилась сюда. Надо было, как обычно, пойти погулять в парк. Да лечь пораньше спать, а не слушать весь этот бред». «Пф!» – фыркнула Милана. «Поболтали они. Хотел бы продолжить, так уже взял бы твой телефон. Уверена, у нас у всех равные шансы, правда, Дарья? Ты ведь с ним сегодня у Петра Андреевича встречалась. Как он тебе?» «В каком смысле?» Вяло промямлила я, не поднимая взгляд от чашки кофе. Подруги, забыв про свою дележку красавца из столицы, уставились на меня горящими глазами. «Ну ты же с ним работать будешь? Как он тебе показался? Он не того? Не по мальчикам?» От неожиданности я поперхнулась кофе, который как раз пыталась отпить, и изумленно уставилась на блондинку. «Нет, милая, он не по мальчикам. Он так по девочкам, что от воспоминания об этом меня мгновенно прострелило жаром, отдавшимся в позвоночник. Да и щеки, наверное, сравнялись цветом с перезрелым помидором». Я схватила стакан с ледяной минералкой и сделала огромный глоток, надеясь хоть немного остыть. «Милан, с чего ты взяла, что я этим интересовалась? Мы с ним просто работать будем. Да и то еще под вопросом, будем или нет». «Не уверена я, что смогу видеться с ним каждый день и все. Зачем мне такие стрессы в моей давно отлаженной жизни? В ней больше нет места Марку Бахтину. Все прошло, забыто и поросло травой». «Ну и где справедливость, я вас спрашиваю?» Недовольно протянула Валерия, элегантно глотнув кофе. «Ну почему ему не реклама от нашего холдинга потребовалась, а юридические услуги?» «А если бы реклама, то что?» Фыркнула Милана. С Лерой они были давнишними заклятыми подругами. Обе красавицы, одна блондинка, другая жгучая брюнетка. Они регулярно мерились красотой и успешностью в глазах мужчин. «Ты думаешь, он так сразу на тебя и кинется?» «А почему нет? У меня есть на что кинуться!» Сладко заулыбалась Валерия. Выпятила вперед пышную грудь и огладила ее ладонями. «Все свое, все натуральное, наивысшего качества. Работы я с этим красавцем лично в два счета прибрала бы к рукам. А так придется схемы выстраивать, как с ним пересечься, поговорить, да приглашение в ресторан получить. Девчонки, этот мужик мой шанс!» «А вдруг ты его не интересуешь?» Милана не собиралась сдаваться. «А кто интересует, если не я? Дарья, что ли?» Рассмеялась Лера и примирительно похлопала меня по руке. «Не обижайся, подруга, ты хорошенькая, но сама понимаешь, что по внешности ты мне проигрываешь. А таким мужчинам, как этот москвич, нужна соответствующая женщина. Понятно, что с тобой он просто работой будет заниматься. Ты ведь умненькая, а я красивая. И вот если бы ему реклама потребовалась...» Лера мечтательно закатила глаза. «Конечно, я прекрасно понимаю, дорогая Валерия, что по внешности тебе проигрываю. Еще я знаю, что его пассе Анжелике проигрываешь даже ты, потому что к ее природной красоте добавились умелые манипуляции хороших пластических хирургов и отличных косметологов. А у тебя только то, что можно приобрести на собственную скромную зарплату и подарки твоих не слишком богатых нынешних мужиков. А такому, как Марк, нужна соответствующая женщина, как ты правильно заметила, Лерочка. И не надо говорить, что я злая. Просто больше я ни о ком не думаю, кроме себя». «Так ты сама предложи ему свою рекламку, Леруся, и посмотрим, нужна этому красавчику или нет», — вдруг язвительно зашептала Милана, подавшись грудью вперед. «Вон он, как раз в нашу сторону идет». «Добрый вечер, дамы. Не возражаете, если я присоединюсь к вашей прекрасной компании?» Прозвучал низкий, с хрипотцой голос, от которого у меня ёкнуло сердце и приподнялись волоски на руках. Ноздрей коснулся тревожащий запах сандала, перца и вереска. И что-то еще, что я так и не смогла тогда определить. Странно, что он так и не сменил парфюм. Я быстро поставила задрожавшую в руках чашку и, не поднимая глаз, откинулась на спинку диванчика, подальше от его запаха и голоса. «Ну зачем я сюда пришла? Сидела бы дома, в спокойствии и безопасности. Телевизор смотрела». «Девочки!» – раздался чуть виноватый Аленин голос. «Вы же не против, что я привела к нам Марка Станиславовича? Думаю, это будет неплохо. Разбавить нашу женскую компанию обществом такого мужчины. Я как раз возле офиса такси ждала». «А я предложил подвести Алену Юрьевну. И пока мы ехали, вдруг вспомнил, что еще не ужинал. Поэтому решил напроситься к вам в компанию». Закончил за нее Марк великосветским тоном. «Это просто отлично, Марк Станиславович!» Лера улыбнулась, не отрывая от него томного с поволокой взгляда. «Я очень рада». К нам подскочила официантка и, улыбаясь во весь рот лично Марку, принялась советовать. «Может, вам стоит занять столик побольше? У нас есть VIP-зоны, если хотите». «Конечно, хотим. Правда, Марк Станиславович?» Валерия уже поднялась на ноги и стояла, вцепившись в его рукав. Как бы невзначай прижалась к его плечу грудью и скомандовала официантке. «Показывайте, где ваша VIP-зона!» Я отвернулась, одним глотком допила кофе и начала подниматься со своего места. «Девочки, я, наверное, пойду. Уже поздно, а завтра рано вставать». «Кстати, Дарья Александровна, непредвиденные обстоятельства, помешавшие вам прийти ко мне с отчетом, уже разрешились?» Остановил меня вопрос, произнесенный холодным голосом прекрасного босса из столицы. И я шлепнулась обратно на сиденье. «Интересно, что у вас произошло такого, что вы сбежали с работы, не выполнив распоряжение своего руководства? Дайте-ка подумать. Любимая собачка заболела? Или кошечка? Нет? Может быть, бабушка? Тоже нет? Ну тогда вашей старенькой соседке стало плохо. Угадал?» «Угадали, Марк Станиславович». Я вскинула голову и, глядя в синие глаза, сквозь зубы процедила. «Моя соседка – пожилая и одинокая женщина, и я ей иногда помогаю». «Простите меня, соседка Нинель Алексеевна, что поминаю ваше имя при таких обстоятельствах. Но иначе даже не знаю, что сказать. Не признаваться же, что просто не смогла себя заставить остаться с ним наедине в полупустом вечернем офисе. Откровенно струсила». «Очень похвально, Дарья Александровна. Помогать пожилым людям – достойное занятие. И раз уж с вашей соседкой все хорошо, вы вполне можете провести этот вечер в свое удовольствие. Так сказать, в награду за доброе дело». Он холодным взглядом внимательно изучал мое лицо. «Что ты хочешь там увидеть, Марк? Полтора года назад ты меня бросил, даже не потрудившись сообщить мне об этом. И потом тебе не было до меня дела. Так зачем ты все это сейчас делаешь? Скучно стало в зимней провинции? Решил развлечься? Ну, Марк Станиславович, если Дарья хочет, пусть себе идет домой. Она все равно веселиться не умеет. Пропела Лера, игриво снимая пальчиками с рукава темно-синего пиджака Марка несуществующую пылинку. Не будем заставлять ее скучать с нами. Дарья Александровна, вы не умеете веселиться? За насмешку, звучавшую в его голосе, я была готова убить и его, и гадюку Леру. Я прекрасно умею веселиться, особенно если компания подходящая. Надеюсь, вы порежетесь о мой голос и слова, Марк Станиславович. Что может быть более подходящим, чем компания коллег и нового начальства? Да это просто идеальная компания, чтобы развлечься. Не так ли, Дарья Александровна? И, не дожидаясь моего ответа, скомандовал официантке. Мы останемся за этим столиком. Просто принесите нам еще один стул. Затем повернулся к недовольно надувшей губы Валерии и продолжил. «Садитесь рядом со мной, красавица, и расскажите, по какому поводу ваша сегодняшняя встреча».